Глава 9. За что же мне награда? Город готов был носить мага на руках. Смерть собрала свою дань и отступила. Сагарн откупился от нее сотни жизней или чуть больше. Даже из заболевших выздоровело свыше трети. И все благодаря микстуре мастера Риза. Из всех, выпивших лекарства заранее, умер только один. Да и то потому, что, обнаружив у себя признаки заражения, не разобравшись, выбросился из окна своего дома, сломав шею. Теперь, где бы ни встретился жителям Нарадовый маг, они непременно считали необходимым раскланиваться, выказывая большое уважение человеку, спасшему весь город. Когда опасность миновала, настала очередь воссоединиться с семьей. Рис не видел друзей и сестренку больше месяца. Даже ворону запретил появляться в городе, дабы не рисковать. Теперь можно. Утром, как всегда посетив чумной барак, в котором почти не осталось больных, да и те выздоравливали, Рис отправился к западным воротам. На посту стояли те самые стражники, что и в тот день, когда он впервые прошел через эти ворота в город. «Доброе утро, мастер Рис!» — поприветствовал его старший стражей, у которого были усы. «Может, помнишь меня? Я тебя встречал, когда ты пришел в Сагарн». «И тебя, и твоего напарника». Рис подмигнул безусому стражу, который выглядывал из сторожки. Но тот уже не был безусом. Легкий пушок начал пробиваться на ином лице. «Ну как? Нужен вам оказался Нарадовый маг?» «Здравствуй, мастер Рис». Младший напарник вышел к ним наружу. «Он о тебе говорит, не переставая. Ты его семью, считай, спас». Маг с любопытством глянул на старшего. «Это правда?» Страж потупил взгляд. «Спасибо, мастер Рис. И за меня, и мать с дедом, и за младшего братишку отдельное спасибо. А что с братом?» «Так он у тебя в бараке лежал. Я уж думал, помрет, а вишь, выжил. Спасибо тебе еще раз и прости, если обидел по первости. Недолюбливал я вашего брата с дури. Будь все маги такие, как ты, я б порвал любое за плохое слово про тебя. Так уж и любого». «Ты не смейся», — смутился страж. «Я, конечно, человек маленький, но таких, как я, больше половины города». «А остальные?» — Рис усмехнулся. «Остальные что ж?» «Остальные дети да старики. Те молиться за тебя будут». «Ну тогда ладно. Можно мне пройти? Я за своими». «Да, конечно, мастер Рис». Старший страж бросился отпирать ворота. «Сейчас открою». Напарник тут же поспешил на помощь. Но Рис был не был собой, если бы не задал коварный вопрос. «А как быть с указом, а?» «Каким?» «Без приказа лорда-мастера ворота не открывать». «Наказание?» И он обвел пальцем вокруг шеи. «Веревка». Стражники с испугом переглянулись. Ворота перестали отпираться. «Да ладно, я пошутил. Все, чума кончилась». Рис нетерпеливо махнул рукой. «Давай, выпускай. Да здравствует свобода». Ворота снова пришли в движение. Проход открылся. «Спасибо», — Рис вышел. «Я скоро буду». День стоял теплый, даже жаркий. Начало осени выдалось на редкость солнечным. Приятно ощутиться на свободном просторе после узких и душных улиц. На дороге ни души. Весть о чуме проникла далеко за городские стены. Никто, кроме трех продовольственных отрядов, обычно не приближался к Сагарну. Он огляделся по сторонам. Вроде никого не видно. Давно он этого не делал. В городе это запрещал закон. Но Рис все еще оставался в душе мальчишкой и не мог себе отказать в маленькой шалости. Сложив ладони, покрутив их на уровне живота, кинул получившийся шарик в сторону ближайшего дерева, словно снежок. Ствол превратился в сосульку. Он подобрал крупный камень и швырнул в середину льда. Лед раскололся, и верхушка дерева рухнула на дорогу. «Да, незадача», — произнес Рис. Снова сделал шарик из ладони, но на этот раз крутил дольше, пока между них не появилось пламя, которым он изжег упавшее на дорогу дерево. «Вот так-то лучше», — похвалил себя маг. Довольный собой, Рис продолжил путь, который через четверть часа привел его ко входу в пещеру. хотя пещерой это никто сейчас не назвал бы. Красивая арка на входе, резная дубовая дверь, медная ручка. Рис толкнул дверь и вошел. Внутри его встретила тишина. Только журчание фонтана. Ни Сафи, ни Роксаны, ни Ворона. Рис подумал, а не начать ли ему беспокоиться, но сердце оставалось спокойным. Вышел. Где же они могут быть, раз день теплый? Мальчик обошел рощицу и вышел к озерцу. Как только Рис обогнул скалу, он услышал тихий всплеск, а мгновением спустя белая тень слетела с ветки, что нависала над самой гладью озера, и почти без брызг нырнула в воду. Прошло несколько секунд, и маленькая головка Сафи появилась на поверхности. В правой руке она держала стрелу, на которой трепыхалась еще живая рыбина. Рис громко свистнул, привлекая внимание. Из-за большого камня выскочил серый зверь и метнулся в его сторону, но остановился, едва завидев свистевшего. «Рис!» Счастливый девичий визг спугнул всех птиц, живших в роще. Сафи уже выбегала из воды, и брат тактично отвернулся. Сестра была нагишом. «Рис!» Звук босых ног, бегущих к нему, заставил ее обернуться в тот самый момент, когда девочка прыгнула на него, обхватив руками и ногами. «Рис, я так соскучилась!» — шептала она ему на ухо и, отстранившись, уже изменившимся голосом, полным гордости похвасталась. «Ты видал, как я стреляю? Первой стрелой попала! В рыбу! Ты понимаешь, в рыбу!» «Не видал, а видел!» — улыбаясь, обнимал ее Рис. С легкого серого платьица капала вода, словно она купалась в нем. «Говори правильно!» «Ай, не будь занудой!» Сафи стукнула его кулачком в плечо и обдала тучами брызг с мокрых волос. «Лучше похвали меня. Лук я сама сделала». И она еще крепче прижалась к нему. «Я соскучилась. Очень. Я тоже. Пойдем домой». Рис открыл дверь и вошел. Обстановка дома была небогата, даже убога. За столом, стоявшим посередине комнаты, сидели трое. Дед, совсем седой и морщинистый старик, такая же древняя старуха и мальчик, младше Риза года на два. Вся троица с испугом глядела на вошедшего. Маг подошел ближе и поклонился. «Тебя зовут Игвар?» — обратился он к мальчишке. «Да», — робко ответил младший из тройки. «Кто я? Знаешь?» «Да, ты маг Сагарна. Я был на площади, когда тебя объявили». «Хорошо. Нам надо поговорить. Наедине. Выйдем?» Мальчишка молча и суетливо встал из-за стола. Рис повернулся и быстро вышел. Игвар поспешил за ним. Двор был под стать дому, невзрачный и грязный. Покосившийся забор, готовый вот-вот упасть под сильным порывом ветра. Низкий дощатый сарай со скотиной, крытой соломой. Наглые, тупые куры, совершенно не боявшиеся присутствия волка, бродили по земле, озабоченные только набиванием собственных желудков. Полусгнившая собачья будка с трусливо спрятавшимся внутри псом, исходившим до хрипоты лаем. Роксана сидела у калитки с самым невозмутимым видом. Одна из кур, не осознавая опасности, копошилась вблизи ее лап и случайно клюнула волчицу за палец. За что и поплатилась. Зверь, недолго думая, нападал глупой птице под зад так, что та отлетела шагов на пять. Курица ответила недовольным кудахтанем и занялась привычным делом, тыча клювом в землю. Рис долго стоял перед мальчиком. Он обещал, но даже ему, неопытному в ратном деле, очевидно, что этот испуганный и простой деревенский мальчуган вряд ли сможет стать хоть сколько-нибудь приличным бойцом. «Игвар, мне очень жаль, но... В общем, все твои родные, что оставались в городе, мертвы». Рис отвел глаза. «Я обещал твоему деду позаботиться о тебе». Парнишка совершенно растерялся. Он не мог сообразить, о чем говорит маг. «Я не понимаю. В городе была чума. Болезнь забрала многих. И твою семью тоже. А твой дед, он спас Сагарн ценой своей жизни. Город теперь тебе обязан. Лорд-мастер предлагает пойти в его дружину или взять подъемные. Думаю, что тебе следует согласиться на второе». Мальчик кивнул. Он еще неплохо держался, хотя, может, пока не осознавал произошедшего. Вот так, в одночасье лишиться всех родных. Рис его понимал. На его месте он тоже бы не хотел в это верить. Ведьма была совсем старая, под стать ее хижине. «Заходи, заходи!» — скрипучим голосом приветствовала она маленького мага, даже не обернувшись, словно ждала его. «Здравствуй, лесная женщина!» Времени не хватало, и Рис говорил торопливо. За порогом истекала кровь его спутница, а знаний и снадобий, чтобы спасти ее, не хватало. Роксана напоролась на ловушку, которую, по всей видимости, и поставила проклятая старуха. И поставила с умом, иначе волчица не напоролась бы на нее. Казалось, таилось в ней что-то магическое, непонятное, но смутно знакомое. Кровь не удавалось остановить, и хотя рана была не смертельная, Роксана рисковала истечь кровью. Она обессилила настолько, что последний час ее пришлось тащить на жердинах. Хижину нашел ворон, хотя Рис и сам мог бы ее найти, но на это ушло бы слишком много времени. Теперь предстояло упросить лесную ведьму помочь им. «Мне нужна помощь. Со мной раненый друг. Я знаю, ты можешь ее спасти». «А мне-то что с того?» То ли смеялась, то ли прокаркала старуха. «Чем расплатишься?» «Что ты хочешь? Что ты хочешь за лечение раны, которую ты же и нанесла, а?» Почти срываясь на крик, спросил Рис. «Чего?» «А ты, милок, не шуми. Страсть, как этого, не люблю». Ведьма повернулась к магу. «Я в эту глушь, может, ради тишины и забралась». Ризу подумалось, что сморщенную древностью лицу наверняка лет 300 или больше. От нее исходило нечто волшебное, но она не была магом. Ведьма прошла к очагу мимо Риза, подвинув его клюкой, показывая, кто здесь главный. Подкинула хворосту. Огонь жадно набросился на дерево. «Чего хочу, спрашиваешь? Есть, милок, у тебя то, что мне нужно. Согласишься? Помогу. Вылечу твоего волка». «Откуда ты знаешь, что...» «Откуда, откуда? Оттуда. Сорок принесла на хвосте. И про ворон твою тоже. А еще...» Она понизила голос почти до шепота. «Непростые твои спутники, ой, непростые. Да ты и не сам, небось, знаешь». «Чего ты хочешь?» — в третий раз спросил Рис уже ровным голосом. «Старая стала. Не могу уже. Устала. Уйти хочу. Поможешь? Пообещаешь, и я помогу. Я давно тебя жду». «Меня? Ждешь? Как-то?» «Конечно тебя, маленький маг. Конечно тебя». «Ты меня знаешь? Впрочем, это сейчас не важно. Спаси мою подругу, потом поговорим». «Хорошо, маленький маг. Буду считать, что ты пообещал. Неси ее сюда». Рис молнией метнулся наружу. Роксана тяжело дышала. Кровь из плеча насквозь пропитала повязку, сделанную из рукава рубашки и мха, вложенного прямо в рану. Мальчик втащил раненого зверя внутрь. «Сможешь поднять ее на стол?» — спросила ведьма. «Стол. Три кривых доски на двух пнях трудно назвать столом, но выбирать не приходилось». Рис присел, просунул руки под тело волчицы. «Потерпи, тебе не привыкать». Мальчишка подмигнул Роксане и рывком закинул ее наверх. «Отойди!» Старуха грубо оттолкнул Риза. «Так, посмотрим. Что ж, неплохо. Ты кое-что понимаешь. Но тебе многому придется научиться». Она кинула в очаг пучок травы и забубнила про себя какие-то слова. Вспорола ножом повязку и вытащила мох. «Теперь придется потерпеть, милая». Ведьма сунула железный прут в очаг в самое пламя. Костлявыми пальцами она пригладила шерсть на волчьей голове. Ризу это позволялось лишь в исключительных случаях. Но Роксане было так плохо, что она не обратила внимания на подобную фамильярность. Риз приблизился и взял в руку лапу подруги. Погладил ее. «Давай-ка, подержи ее. Да покрепче. А ты, Серый, постарайся не брыкаться. и резко ткнула раскаленным прутом в рану. Как крепко не держал Рис Роксану, она сильно дернулась, почти сбросив с себя мальчика. Хижина наполнилась вонью паленой шерсти, а глаза Роксаны — слезами. — Тихо, девочка, тихо, моя маленькая, — причитала ведьма, посыпая ожог каким-то порошком. — Все будет хорошо. Потерпи. Сейчас все пройдет. Ты заснешь и проснешься здоровой. Старая корга стала водить руками сперва над раной, затем над головой. Роксана, вначале дышавшая часто-часто, потихоньку успокаивалась. Дыхание выровнялось. Наконец глаза затянуло поволокой, и волчица уснула. — Спит. Мое дело сделано. Завтра она будет здорова. Теперь твоя очередь. Но так как? Должок за тобой. — Что надо сделать для тебя? — глядя прямо в глаза ведьмы, спросил Рис. — Я сделаю все, что в моих силах. Слово. Старуха молча прошла в угол хижины, подняла какой-то старый-престарый то ли плед, то ли покрывало и грубо швырнула его Ризу. — Накрой, она скоро начнет мерзнуть. И следуй за мной. Ведьма проковыляла к выходу. Противно скрипнули петли. Ворон испуганно вспорхнул, увидев на пороге старую ведьму. — Эй, ты, крылатый, лети-к сюда! Она поманила его крючковатым пальцем. Ворон послушно подлетел к ногам старухи, хотя, несомненно, он опасался хозяйки лесной хижины. — Да не боись. Иди внутрь, последи за подружкой. Нам с мальчишкой есть о чем поговорить. Она обернулась к Ризу. — Ведь есть о чем, да? — Есть. Говори. Корга махнула рукой, предлагая следовать за ней. — А проводи-ка меня, маленький маг, вон до той полянки. По дороге и поговорим. Старая ведьма, несмотря на весьма почтенный возраст, быстро засеменила по тропинке. Ризу пришлось довольно широко шагать, чтобы поспевать за ней. — Видишь ли, мальчик, я очень-очень стара. Ей не составляло труда разговаривать почти на бегу. — Устала я. Это «устало» прозвучало забавно из уст бодрой старухи. Ее внешний вид никак не соответствовал ее проворным движениям. Уставшей ее никто не рискнул бы назвать. «Смотри, как здесь хорошо!» Они стояли посреди маленькой поляны. «Спокойно, и никого нет. Красота!» Последнее слово она произнесла громко и с явной любовью. «Оставайся здесь, и все это будет твое!» «Как остаться?» — испуганно спросил Рис. «Это и есть твои условия? Но это не входило в мои планы». — А что, жизнь твоей подружки того не стоит? — проскрипела ведьма. — Нет, малыш, не угадал. Успокойся. Впрочем, если захочешь остаться, милости просим. — Тогда что? — Как я уже говорила, стара я стала. Так стара, что и не помню, была ли я когда молодой. Кажется, всю жизнь была старухой. Устала, устала. А я чем могу помочь? Надо мне найти того, кому можно передать мои знания и дар. Я ведь много что знаю и умею. Тебе бы сгодилось. Возьмешь, а? А тебе какая корысть? Мальчик подошел к ней вплотную. Что ты хочешь? Умереть, спокойно ответила ведьма. «Рис! А, Рис! Просыпайся! Солнце давно взошло! Я соскучилась! Отведи меня к Хогару! Месяц без занятий! Я могла все забыть! Ну, Рис!» Сафи забралась с ногами на кровать брата и трясла его изо всех сил. Маг не спал, но идти куда-то совсем не хотелось. Вселенская усталость обрушилась на него. За месяц он смертельно вымотался, поскольку почти не спал и все время работал. Ему хотелось просто лежать и ничего не делать, ни о чем не думая. Но Сафи не ведала пощады. «Вставай, я знаю, что ты не спишь. Отведи меня к Хогару!» По слогам и в такт тряски потребовала мучительница. «Ну, пожалуйста!» Последнее она произнесла дрожащим от слез голосом. Рис не мог не знать, что все это притворство — Но устоять перед мольбами сестры он не мог. Да и вставать и идти все равно пришлось бы. По заведенной недавно традиции, маг каждое утро являлся в дом лорда-мастера с ежедневным докладом. Теперь, когда чума побеждена и необходимость в ежедневных визитах отпала и стала ненужной, Рис все же хотел сохранить традицию. Появление в Малом Совете позволяло быть в курсе всех важных событий в городе и принимать в них непосредственное участие. Таким образом, это могло напрямую отразиться на его статусе и профессиональных делах. Да и честолюбия Рис не был лишен. Конечно, он не рассчитывал занять место лорда-мастера, но слова Грея тронули душу мальчика. Правда, мальчиком его называл теперь только Грей. Остальные жители величали исключительно мастером Ризом. Ну и Хогар в шутку, конечно, звал маленьким колдуном. «Но все, все, стою, слезь с меня». Рис решил уступить, одновременно давая себе слово, что в следующий раз он не сдастся так легко. Ну, или попытается. Хотя знал, что все это бесполезно, и в следующий раз все будет точно так же. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо». Сафи легко спрыгнул на пол. Босые ноги зашлепали по половицам. «Догоняй, я налью тебе молока». Рис сел на край кровати. «Надо идти». «Да и сестру понять можно». Она месяц сидела безвылазно в лаборатории мага в компании вороной волчицы, ни с кем не разговаривая, и ни разу в письмах не пожаловалась, чем заслужила уважение брата. И без ропота перенесла всю тяжесть малой чумы, как теперь называли действия микстуры мастера жители Сагарна. За это ей можно было многое позволить. «Рис, я готова!» — раздался требовательный голосок сестры. Он встал, прошел к шкафу, скинул себе ночную рубаху и одел повседневный костюм мага. Плотные штаны и синий камзольчик, делавший его еще более стройным, чем он был на самом деле. Внизу его ждал стакан молока, большой ломоть мягкого хлеба и укоризненный взгляд Сафи. Рис решил показать, что виноват, и в качестве расплаты готов отказаться от завтрака. Он стал натягивать сапоги. «Рис, надо позавтракать», — наставительно сказал Сафи. «Голодный воин — плохой воин». «Этому ты у Хогара набралась?» «Да ладно, ты же торопишься», — отмахнулся маг. «У Грея чего-нибудь перехвачу». «Рис...» — тон сестры был категоричен. «Завтракать необходимо. Давай ешь». Юношу забавляло, что маленькая девочка, практически полностью от него зависимая, считает себя вправе ему указывать, что делать и воспитывать его. И самое забавное заключалось в том, что это ему... очень нравилось. «Повинуюсь тебе, леди Сафи», — Рис сделал почтительный поклон. «Как прикажешь». Девочка слегка смутилась и опустила глаза. Рис сел за стол и взял стакан. Откусил от ломтя и принялся жевать. Сафи расположилась напротив и, подперев щеки кулачками, с умилением смотрела, как ест брат. Она ни словом, ни взглядом не торопила Риза, но стоило только ему поставить пустой стакан на стол и встать, как она тут же вскочила и, не утруждая себя огибанием большого и длинного стола, просто перемахнула через него одним движением и схватила его за руку. «Побежали!» и потащила юношу к выходу. «Однако!» — подумал Рис. «Как Хогар за столь короткий срок натаскал ее! Как же он был прав, когда попросил за нее старого вояку!» А для самой Сафи это не представлялось чем-то особо выдающимся. Да и выглядела девчонка как надо. Коричневые холщовые штанишки с коричневыми нашивками на коленях и голени, кожаная куртка с усилением на плечах и локтях, ноги обуты в сапожки из черной дорогой кожи. Экипировка обошлась магу недешево, но Хогар настоял, и Рис согласился. Это дешевле, чем утирать сопли и лечить синяки. В этом костюме она выглядела бы как мальчишка из молодых Грея, если бы не кудрявые волосы, сейчас убранные в пучок, и примиленькая мордашка. «Рис, а почему на улицах так чисто?» — спросила Сафи, когда они подходили к дому Грея. «Праздник какой?» Рис слегка опешил, не сразу сообразив, что сестра отсутствовала в городе больше месяца. Для него порядок на улице стал привычен, как утренний стакан молока, который вместе с булкой мягкого хлеба он находил каждый рассвет на своем пороге. «А тебе не нравится?» «Да нет, здорово. А теперь всегда так будет?» «Хотелось бы, но это вряд ли. Сейчас страх с людей сойдет, и все вернется обратно, как и прежде. Пока опять что-нибудь не случится». «Да ну тебя, вечно ты!» «Привет!» — Сафи помахала рукой стражам у дверей дома Грея. Те сдержанно поприветствовали Риза и его младшую спутницу. Они пришли. «А, маленький колдун и маленькая воительница!» Громоподобный бас Хогара нельзя спутать ни с кем. «Привет, пропащая душа! И где тебя носила? Небось, всю науку воинскую позабыла!» «А можно вернуться, мастер Хогар?» Сафи с надеждой смотрел на своего учителя. «Я все помню. Я занималась, честно-честно». «Что скажешь, мастер Рис? Можно ей вернуться к занятиям? Ты ее уже того...» «Я бы подождал, но ты же ее знаешь. Вытрясет всю душу. Я уступил, но тебе видней». Хогар внимательно посмотрел на Сафи, взял ее за подбородок, заглянул в глаза, отпустил, отвернулся и нанес ей удар в живот. Конечно, это была имитация удара, но Сафи увернулась, и рука наставника попала в захват. Естественно, вывернуть бревно, которое десница лорда-мастера называл своей рукой, ей не удалось, и она сама оказалась в его медвежьих объятиях. «Годится! Не все забыла! Молодец! Иди в зал! А к тебе, мастер Рис, разговор будет. Пошли со мной!» Счастливая Сафи, чмокнув брата в щеку, бросилась в тренировочную. Хогар положил свою руку на плечо мага, широко и добродушно улыбнулся. «Пойдем и мы». «Вот, держи, как и обещал». Хогар протянул Ризу сверток, в котором легко угадывалось содержимое. «Она будет довольна». «Почему ты сам ей не отдашь?» «А тебе не хочется сделать подарок сестре?» «Вот и делай. Это самое меньшее, что я могу сделать для тебя. Считай от всех нас. Иди, дари». «Думаю, Грей приготовил для меня не менее роскошный подарок. Только твой я оставлю пока у тебя. Потом заберу, когда вернусь. Спасибо, мастер Хогар». «Свои люди. Сочтемся». «Да хоть завтра, если ты готов. Я тебе обещал, считай, что это награда за Сагарн. Думаю, человек 12 будет достаточно. Я еще поговорил с нашим мерзавцем и, кажется, даже могу сказать, где их искать. Туда 2 дня пути. Только надо как-то их выманить. Думай». «А с чего ты решил, что они еще там? Больше месяца прошло, не получилось у них поймать мага. Взяли и сняли с места. Чего им здесь ловить?» «А с того, что им нужен ты. Уж не знаю почему, но ждать они будут, пока до тебя не доберутся. И целый месяц ждали лишь потому, что город был закрыт. Не войти, не выйти. И вот теперь ворота открылись. Наверняка попробуют что-то разузнать». «Тогда завтра утром и выступаем. Не стоит откладывать задуманное. Есть кому приглядеть за Сафи. Мои друзья мне будут нужны. Поможешь?» «Решим. Может, и у меня пожить. Там разберемся. Брюер готов пойти с тобой, но главным он опытен, а ты салага. Приказы отдает он, ты только советуешь. Согласен?» «А у меня есть выбор?» «Конечно, согласен». «Вот и славно. И не старайся взять их живыми. Они слишком опасные типы. Просто вырежьте всех и возвращайтесь».